А кого в основном судили? Мятежных набили и их дружины. Но с дружинника какой спрос? Граф или барон кинул клич, собрал ополчение и повел в поход. Кому сильно не повезло, то просто в поход бесконечного пункта, ибо львиную долю ополчения накрыло на марше ствольной и реактивной артиллерии вооруженных сил Российской Федерации. Кому повезло больше всех, те поучаствовали в стычках набили друг с другом. Много ли надо, чтобы заиметь зуб на соседа? Из-за метра земли или неправильно поставленного забора грызутся до потери пульса, а тут, нобилитет. Впрочем, поголовье дворянства в пределе нынче сильно поубавилось. Пример старого графа Круха оказался вполне доходчив, так что большая часть нобилей предпочла повиниться и откупиться штрафами и поражениями в правах. Лучше сидеть с пустым кошельком и лет пять перенаправлять большую часть подати в имперскую казну, но быть живым. Упорствующих было немного, хотя таковые все-таки были, и владельцы нескольких усадеб оказались в петле. Их семьи были представлены перед выбором, отречься от предателей и сохранить свободу, но недостаток и положение, или же понести заслуженное наказание. Такие дела Афина рассматривала лично. Мужчины в любом случае лишались всех титулов, однако были вольны публично отречься от преступных родичей и идти на все четыре стороны, либо их ждали дисциплинарные роты. Женам, сестрам и дочерям инсургентов приходилось выбирать между сроком в публичном доме, либо втрое большим сроком в доме работном. К чести мятежных дворянок все они выбрали грязную и тяжелую работу в эргострумах. Проще всего вышло с наемными отрядами инсургентов, которые официально числились в имперских реестрах, тех, кого не обвинили в более серьезных преступлениях, скопом отправили на 10-летнюю каторгу. Правда, государственная каторга была невелика, а из частных была только лишь каторга при гильдии Фортас, что вызвало закономерную дилемму, чем занять пару тысяч здоровых головорезов, чтобы они задолбались. В итоге по указке Фортасов их отправили валить ближайший лес, запланированный для сведения, посад Леона после битвы местами требовалось отстраивать заново. Каторжный лагерь находился в паре десятков миль от Леона, близ реки Эфира, и охранялся на первый взгляд совершенно смехотворными силами, сотня дружинников и два десятка гильдейских стражников. Это формально. А на деле поблизости расположился небольшой блокпост российской армии, личный состав которого устанавливал вышку ретранслятор с питанием от погружной турбины мини-гидроэлектростанции, установленной в одной из мелких проток Эфиры. Полтора десятка вооруженных солдат при БРДМ-2 в версии для войск РХБЗ были вполне достаточной мотивацией для наемников сидеть очень-очень тихо, даже имея под рукой топоры. Многие из них испытали на своей шкуре действие огнестрельного оружия, а кто не испытал, тому доходчиво объяснили видоки. Порой даже до драк дело доходило, одни господа считали, что нужно перебить охрану и бежать, другие господа оппонировали им тем, что куда, мать его, можно бежать, если кругом шныряют имперцы и федералы. Лучше уж немного подождать, потому как хорошие солдаты всегда будут в цене и долгожданная свобода не за горами. Кто же в итоге оказался прав? Каторжан оторвали от работы и построили близ походных шатров, в которых они жили. Среди наемников тут же начались препирательства, чем это вызвано. Склонялись к версии, что их посетит какая-то важная шишка. Вероятно, для оценки того, не слишком ли плохо и не слишком ли хорошо им тут трудится. Ну и заодно, насколько хорошо их охраняют, потому что 2000 головорезов, это все-таки 2000 головорезов, прибывших, перед которыми даже заносчивые гильдейские стражники тянулись, как новобранцы перед десятником, оказалось всего трое. Без свиты, зато на федеральном самоходе, что само по себе было ярче любого самого помпезного эскорта. Уже вполне привычный на вид очередной федерал, зеленый, как свежесорванный лист, и настолько же отличающийся от других листов, то есть федералов. Молод, совершенно обыкновенен на вид, выражение лица скучающее, даже простовато снисходительное, а вот взгляд цепкий. И, как это принято у федералов, уже с пяти шагов хрен поймешь, кто перед тобой, обычный солдат или целый легат. Никаких отличительных черт, никаких видимых символов власти, роскошного оружия или доспехов, вообще ничего. А федералы друг друга все равно отличают почти моментально. Как? Загадка. Не иначе они и правда способны мысли читать. Они друг друга по запаху чуют, зуб даю, авторитетно заявил Хаки, чье присутствие в первой шеренге неизменно вызывало зубовный скрежет у любых командиров. хоть в вольных манипулах, хоть на каторге. Он был на две головы ниже большинства северян и внешне напоминал больше гнома, нежели человека. Второй из высоких визитеров, вернее вторая, оказалась девкой, зачем-то разряженной в добротный юшман с саблей на поясе. Молодая, симпатичная, темно-рыжие волосы, забранные в простой хвост. Смотрит надменно. Кто-то из амазонок имперской принцессы. Скорее всего. Хотя, по слухам, там были поголовно здоровенные бабищи, способные орудовать мечом не хуже мужиков. А это, какая-то тощая. И на что ей сабля? Ей бы ножик кухонный, как раз по руке был бы, вновь вставил Хаки. Умение виртуозно ругаться и знание прорвы стихов сделали наемника штатным ашугом каторжан, и трепать языком было теперь его святой обязанностью. Ножик-хирожик, лучше член. Ну, если только твой, с моим-то ей и двумя руками не совладать, скромно ответил Хаки. Как развлечь себя наемником без привычных наемничьих развлечений, типа грабежей или убийства врагов, разве что похабно и незамысловато шутить. Ну и третий, здоровенный амбал в великолепном латном доспехе, украшенном золотистой гравировкой, с длинным мечом у пояса и коротким черным плащом, тоже молод, светловолос. Прическа на северный манер, бритые виски и собранные в косицу волосы, короткая борода. По виду северянин, но оружие, но доспех. Таким не каждый рикс похвастаться может, явно имперская работа, дорогая и качественная. Ты смотри, ну чисто херцог, бодать меня рогом, восхитился Хаки. А рожа знакомая, прям сильно, кто-то с имперского пограничья. Там римлянина от уриша хрен отличишь, на доспех глянь, пень. На пограничье голыдьба голозадая сплошняком, а этот, при деньгах, большой прыщ, может, принц, одно другому не мешает, гы, разговорчики, рявкнул один из стражников, заткнулись, пёсьи дети, сам заткнись, неожиданно тонким голосом выкрикнул кто-то в строю, падла, да пусть болтают, хоть какая-то радость у придурков будет, громко пробасил громила в дорогом доспехе, здорово, неудачники, как оно? Каторжане недовольно загудели. «Лопни мои глаза!» Хаки стукнул себя по лбу кулаком. Звук был такой, будто он ударил по дереву. «Чистюля Ханвальд из Сардиса!» «О, какое грозное прозвище!» Негромко фыркнула около северянина Гонория. «Помнит, гады!» С досадой пробормотал Ханвальд. «Трижды я первый забирался на стены при штурмах, сотню врагов на волчьи луга отправил, командира манипулы от смерти спасал. И хоть бы кто запомнил!» Но стоило только один раз по пьяни уснуть в свинарнике. Северянин возвысил голос. «Точно, я это. А теперь, умник, готовь зубы, я тебе их сейчас пересчитаю. Куда, баран?» Сквозь зубы прошипела Гонория, вцепляясь в уже шагнувшего для праведного мордобития северянина. «Потом подерешься». «Ну, можно и потом», на удивление безмятежно ответил Ханвальд. «Эй, народ, вам с деревяхами воевать еще не надоело? От скуки еще не опухли. Хорош прохлаждаться, есть вариант нормально подраться и даже подзаработать. А что, много платит?» Выкрикнул кто-то. «Богато. Полная амнистия для начала». Наемники снова заворчали. Кто одобрительно, а кто недоверчиво. «Врешь. А пошел-ка ты нахрен», парировал Харальд. «Нравится бревна таскать, так и говори, уриши, народ вольный, дело твое. Хоть под хвост долбись, лишь бы мы не видели, ага». А кто под хвост не долбится, к тем у меня официальное предложение, есть вариант вздернуть отсюда и не быть ославленным по всей империи мятежником и бандитом, оставшись во всех реестрах честным наемником, хех, больно складно плетешь, чистюля, в чем подвох, надо будет повоевать, да это-то понятно, нахрен мы еще для чего нужны, не репу же садить, подвох-то в чем, повоевать придется за империю, да запросто, послышался ржач, уточняю. Воевать придется честно, со старанием и за спасибо. О, а вот и подвох. Короче, народ, Ханвальд положил руку на эфес меча. Вас тут много, а меня тут мало, надоело что-то глотку драть. Если интересно, выбирайте ходоков и айда говорить, как большие люди, неинтересно, дуйте работать, а я кого другого для дела найду. Спустя полчаса троица визитеров сидела в палатке стражников. Федерал так и не проронил ни слова, лишь время от времени что-то записывал в своем блокноте да посматривал на Ханвальда с Гонорией. «К чему такие сложности?» – проворчала девушка. «Разве одного только помилования недостаточно?» «Нет, конечно», – слегка удивленно ответил северянин. вооружить и отпустить на свободу 2000 головорезов, ты себя вообще слышишь? Не, даже если они не станут резвиться на имперских землях, кто тебе сказал, что они станут сражаться за империю в Гифре? Они наемники, вот-вот, а наемникам платят, но в этот раз я что-то о плате ничего не слышал. Свобода, чем не плата? Усмехнулась Флавис. Маловато будет, в свою очередь усмехнулся Ханвальд. Не едет, красавица, здесь нужно что-то весомое. Что-то, ради чего будут готовы убивать. Иронично сказала Ганория. Умирать, красавица. Чтобы убивать много ума не надо, мы, наемники, знаешь ли, делаем это с большой охотой и с большим умением. А вот цель, ради которой и самому не жалко умереть, штука куда сложнее. О, посвяти же меня, грязный варвар, чем же ты собрался сманить других грязных варваров за собой, гнусаво произнесла Ганория. Если ты не слышал, не очень-то и богатая Гифара сейчас и вовсе разорена, а дальше намечается поход на север, к стене, в серые степи. Какая там добыча может быть, а? Оленьи рога, медвежьи шкуры, слоновье дерьмо. Узко мыслишь, красавица, узко мыслишь, снисходительно цыкнул Ханвальд. Как говорите вы, Ромей, меркантильно. Есть вещи, ради которых стоит жить и стоит умереть. Их немного. И не каждый их может дать или хотя бы указать. Но они есть. А боги, закатила глаза Флавис. Как я вообще докатилась до того, чтобы выслушивать доморощенную философию от какого-то варвара. Смотри и учись, северянин щелкнул пальцами, услышав шаги снаружи палатки. Стражники завели внутрь троих человек. Тот, что явно был главой ходоков от северян, стоял по центру, громила лет 40, с кучей мелких шрамов на лице, коротко стриженный, высокий, широкоплечий, грузный, но двигающийся на удивление ловко. Второй, тоже высокий, но худой, жилистый. Чем-то похож на первого, но черты лица острее и неприятнее, что ли. Третий, старик лет 60 с лишним, невысокий, худой, с длинными седыми волосами и белесым левым глазом, через который шел давний шрам. Только трое. Маловато. Достаточно, лаконично ответил Громила. Говори, мы слушаем. Садитесь, махнул рукой Ханвальд. В двух словах, возможно, не уговоримся. Каторжане присели на массивную деревянную скамью. Я, Дахан, сын Хагана из клана Снуршас, представил Громила. Мой брат, Кируш, сын Хагана из клана Снуршас. А это, Итьем. Седоволосый коротко кивнул. Просто Итьем. Прищурился Ханвальд. Просто Итьем, проскрипел старик. Мне хватает одного имени. Учитывая северные традиции, одним именем обычно обходились либо шаманы, либо жрецы, что зачастую означало одно и то же. Пусть так. Я, Ханвальд, сын Астьяга, из клана Ширван, в свою очередь представился северянин. Это, Сира Ганория Флавис из Империи и капитан Никита Силаев из Федерации. Девка ничего так, я б ей вставил, щербато ухмыльнулся Кируш, используя не всеобщий, а варг. Девка тебя понимает, урод, презрительно бросила Ганория тоже на варге, слегка выдвигая кинжал из ножен на поясе. И тоже может тебе вставить кое-что. Довольно, сказал Дахан, бросая взгляд на меланхолично что-то черкающего в блокноте федерала. Капитан, это титул, звание. Примерно полутысяцкий. Сойдет. Ну и, скрестил руки на груди Дахан. Ты сказал много красивых слов, а теперь говори правду. Ты не в том положении, чтобы диктовать условия, криво усмехнулся Ханвальд. Не в том, на удивление легко согласился северянин. Но не мы пришли к тебе, а ты к нам, тебе и говорить. Справедливо. Тогда слушайте. Дикие из Харасана смели Гифару и вторглись на имперскую землю. И Новый Рим, что, хочет подрядить нас на борьбу с дикими в обмен на свободу. Ухмыльнулся Дахан. Видать, совсем плохи дела у имперцев. Да слушай, терпеливо произнес Ханвальд. Что имперцы диких разобьют, дело решенное, но вот дальше на север они так просто идти не хотят. Но и терпеть диких в Гифаре тоже не желают. Другие эсы не поймут, логично, кивнул Дахан. Значит, война без знамен. Звучит довольно погано. И, после диких в Гифаре молочием можно будет разжиться. Имперцы заплатить хотя бы обещают. Ясно, что обманут, но хотя бы вежество соблюли. Платы не обещают, а война будет под знаменами. Моим и Сиры Флавис. Под знаменем имперской шлюхи я еще не воевал, вновь ухмыльнулся Кируш, облизывая губы. Эй, как тебя там, Ханвальд, да, поделишься ею. разговаривающих не разделял стол или еще что-то, поэтому ничего не помешало Ханвальду пружинисто подняться на ноги и врезать Кирушу в челюсть, отчего он отлетел назад. «Сира Флавис, благородная имперская дворянка и мой товарищ», — рыкнул северянин. «Вякни еще хоть что-нибудь, и я отрежу твой грязный язык». Флавис бросила на своего товарища короткий изумленный взгляд. «Ничего страшного, друг мой Ханвальд». Гонория побелела от гнева, но сдержалась и даже попыталась улыбнуться. «Получилось довольно мерзко на вид, но я бы отрезала ему кое-что другое. Вероятно, в следующий раз я так и поступлю». «Да ладно, я же шучу». Кируш сплюнул кровью и невозмутимо уселся обратно, но взгляд его был откровенно ненавидящим. «Я... больше ни слова», — лаконично сказал его брат таким тоном, что Кируш немедленно заткнулся. «У тебя есть права на Гефару. Ты сын Рикса. У меня есть право сильного», — снисходительно сказал Ханвальд. «И я действительно сын Рикса. Хочешь сказать, что пообещаешь нам земли в Гефаре и наградишь после того, как мы завоюем для тебя корону?» — хмыкнул Дахан. «Но ты ничего нам не дашь. Гефара, медвежий край, там нет богатств». «Кто говорил о богатствах?» — делано изумился Ханвальд. «Нет, правда, в накладе никто не останется, но главное, что я обещаю, это слава». «Слава!» — расхохотался Дахан. «Да ты просто сама щедрость, парень». Ханвальд делано усмехнулся, стянул с левой руки латную перчатку и продемонстрировал тыльную сторону ладони, на которой плавно извивался замысловатый темный символ. Етим тут же поднялся со скамьи, вцепился в руку северянина и буквально впился единственным глазом в колдовской знак. «Ты знаешь, что это такое?» — старик удовлетворенно пробасил Ханвальд. «Метка черного огня, метка Соди но Сёдерхам, печать рока», — проскрипел Етим. «Значит, ты... все возможно. Вот значит как. Обрекающая на гибель. Ты видел ее?» — говорил с ней. «Ее святейшество Эрин выкупила меня в обмен на службу», — спокойно ответил северянин. «Я говорил с ней, и она желает, чтобы я по ее воле отправился на север и добыл Гефару. В ее славу. Она и сама отправится туда, отправится вместе с дочерью и со своей жрицей. Если уж пересмешница отринула свое отшельничество, то... понимаешь, а да», — прохрипел старик. «Я очень хорошо понял тебя, Ханвальд сын Астьяга. И, значит, эфенди Эрин зовет в поход на Гефару. Не только. Сам понимаешь, я о замыслах полуночной ведьмы не ведаю, но, думаю, Гефара для нее – это только начало. Зуб даю, Етьем», – вопросительно посмотрел на старика Дахан. «Метка настоящая. Мне, честно говоря, Гефара вообще без надобности», – продолжил Ханвальд. «Мне и простым дружинником при Соде но Сёдерхам быть неплохо. Доспехом и оружием вот одарила, меня и побратима моего, который тоже при ней служит. А, да, кто со мной на север пойдет, то тоже с голым задом не останется. Оружие, доспех на каждого. Не какая-то дрянь, имперская работа. С этого бы и начинал», — хмыкнул Дахан. «Нормальная плата выходит. Как у тебя такие же латы есть? Чуть похуже, но найдутся. Но только, если принесешь мне клятву верности. На 5 лет, не больше». «Ну, для начала», — ухмыльнулся Ханвальд. «Добро. Скрепим медом». «Не пью», — с тоской в голосе ответил северянин. «Эрингиаш наложила. Пока империю не покинул, ни капли в рот. Эки у нас вожди подбираются», — хмыкнул Дахан. «Ханвальд, прижимистый на золото и Эрин, вовсе скупая на выпивку. А ты, имперка, чего замолчала? Мы промеж шуариши дело обговорили, а ты тут с какого бока? В чем твоя корысть? Я, имперский Набили, не должна отчитываться перед каким-то варваром», — надменно бросила Флавис. «И не мерь всех по себе, денег у меня хватает, а в Гефару я иду за славой. Мы с Гонорией знакомы 100 лет. Осклабился Ханвальд и от души хлопнул по плечу девушку, отчего та едва не согнулась пополам. «Боевая девка. А еще она с собой отряд имперцев поведет, из тех, что в мятеже особо не заморались, но вопали. Не все же только нам веселиться, пускай и южане поучаствуют. Да из чего бы отказывать мне добрым друзьям, что решили присоединиться к моему походу, а этот...» Дахан указал подбородком на федерала. «Вас не просто помиловали имперцы», — капитан Силаев ответил на довольно приличном варге. «Вас передали нам в счет уплаты долгов, а я прибыл оценить, насколько вы пригодны к работе. Вербовка в качестве воинов – это лишь знак нашего уважения к ее святейшеству Эрин, так что можете отказаться. Кому-то все равно придется отказать, нам 2000 мечей не нужны», — хватит и 15 сотен. Так мы что, рабы Инвериди получается? Из-под лобья посмотрел Кируш. Тупой, что ли? Осведомился Ханвальд. Раб перестает быть рабом, когда ему дают оружие. Считай, что таким образом просто отплатишь своим благодетелям. Что ж, мы тебя услышали, Ханвальд сын Астьяга, кивнул Дахан, поднимаясь на ноги. Я донесу твои слова до остальных. Мы вернемся завтра, кивнул Ханвальд. И у вас уже должен быть ответ. Троица северян вышла. Ширван вздохнул и с довольным видом потянулся. Я не поняла, так мы договорились или нет, проворчала Ганория. У тебя северян в родне не было, верно? Сочувственно произнес Ханвальд. Единый миловал. Как знать, так-то бы ты поняла, что поговорили мы вполне неплохо. Сманить с каторги на войну, дело нехитрое, но хотелось мне посмотреть, кто тут всем заправляет. И как, посмотрел? Саркастично поинтересовалась девушка. Я знаю Дахана, кивнул северянин. Ну, не лично, но слышал. Большой вождь, неплохой командир, дела ведет честно. Сговоримся с ним, проблем, считай, не будет. Ну, с братцем Евойным, разве что. По слухам, тот еще шакал. Вот с шаманом повезло, шаман настоящий, и шаман клюнул. И на что же он клюнул? Знак, продемонстрировал магическую метку Ханвальд. На севере Варин верит поболее, чем в империи. А еще есть на севере легенда, что лет 200 назад Рин сделала пророчество. Как пойдут северяне большим войском на империю, так каждый получит по мере его. И еще сказала, что севером править будет тот, кого он заслуживает. И ты тот верховный Рикс, что обещан, фыркнула Ганория. Да хоть бы и был, почесал нос северянин. Мне как-то плевать, но то мне, а другие про легенду помнят. Вот я и подумал, а чего бы на нее не намекнуть-то. Раз Суширин с нами, то дело будет славное. Таким северян сманить можно, север о вожде, который сплотит все асы и сделает всем хорошо, не первый век мечтает. Странная трактовка легенды, неожиданно подал голос федерал. С чего все решили, что правитель, которого будет заслуживать север, добрый? Заслужить ведь можно и палача. Ханвальд и Ганория недоуменно переглянулись, им такая мысль от чего-то в голову не пришла. «Завтра начнете формирование отряда», — продолжил капитан. «Откровенных головорезов, отсеять. Кируш, слабое звено, устранить его при первой возможности. Помните, железная дисциплина и никакого насилия в отношении мирного населения. Не извольте беспокоиться, сир», — ухмыльнулся северянин. «Мы будем дисциплинированы и благородны. Очень. Никаких лишних убийств, только мордобой и добровольно вешающиеся нам на шею девки. Верится с трудом», — полным скепсиса тоном вставила Флавис. «Но я прослежу, чтобы все так и было. Очень надеюсь», — флегматично отозвался Силаев. «Очень надеюсь, что не придется добавлять ваш отряд в список целей для авиаударов». Интерлюдия. Анна Козинцева внимательно изучала бухгалтерские книги и вполголоса ругалась на имперский бардак, густо замешанный на бюрократии и махинациях. Не так уж и много отличий от земли, особенно если речь идет о полулегальном бизнесе, а деятельность Дома Ночи была именно таковой. От одного только воспоминания о старом названии моментально накатило дикое раздражение. Другой мир, конечно, но это же надо было такую безвкусицу выбрать. Дом Ночи, да уж, хозяйки при таком раскладе иначе как мадам Жужу зваться было просто неприлично. Но нет, название, это первое, что Анна поменяла. Инфинити на ее вкус звучало куда как красивее и значительно менее уныло, чем предыдущее. Девушка отложила Гроссбух в сторону, помассировала виски, если долго разбирать на волотынь, начинала натурально болеть голова с непривычки. Можно было поступить как предыдущая хозяйка, Офелия, и поручить вести дела какому-нибудь специально обученному человеку. То есть поступить глупо. Учет тут ерундовый, даже знаний колледжа вполне хватало, чтобы разобраться. А что было непонятно, то разбиралось после небольшого мозгового штурма. Доверять финансы какому-нибудь проходимцу. Ну уж дудки. Глуповатой куклой Анна только прикидывалась, и пусть академических знаний ей и не доставало, но как устроиться в жизни она знала отлично. Возможно, как раз поэтому не пропала даже и в другом мире, за несколько месяцев взлетев от рабыни в местном борделе, пусть живущей получше большинства, но все-таки рабыни, да владелицы этого самого борделя. Хотя, конечно, без помощи соотечественников это было бы куда как сложнее. Нам нужна Анна Козинцева, также известная как Амели, на волотынь двоих прибывших была совершенно ужасной, но вполне отчетливой. «Амелии», — протянула открывшая дверь посетителям Нонна, — «тут к тебе люди в зеленом пришли». «Опять». Анна выругалась, но молча и не сгоняя с лица вежливой улыбки, потому как в это время пыталась заговорить зубы офицеру городской стражи. Увы, но дом ночи явно стоял местной полиции поперек горла и не трогали его раньше только благодаря чьему-то покровительству, которое исчезло, видимо, вместе с тем самым покровителем после неудачной попытки пограбить другой мир. Офелию увела стража уже на второй день после ночной битвы и больше о ней слышно не было. Охрана разбежалась следом, не дожидаясь, пока за ними кто-нибудь придет. Остались только перепуганные девушки, которым, в принципе, было особо некуда идти и к кому мог нагрянуть кто угодно и вряд ли с добрыми намерениями. Пока что спокойствие держалось исключительно на патрулях новой власти и комендантском часе, но это вряд ли продлилось бы долго. Никого более хваткого не нашлось, так что Анна взяла все в свои руки, ненавязчиво возглавив всю эту кодлу перепуганных куриц и попытавшись как-то выжить. За прошедшую неделю она уже не раз успела обругать себя за то, что решила тогда не уходить с военными, а остаться, решив погнаться за журавлем в небе. Увы, тот журавль, называющий себя бароном, оказался откровенным дятлом и свалил куда подальше. Все-таки обратиться к военным. Но это не сулило ничего особо хорошего и выгодного, а Анна все еще надеялась ухватить удачу за хвост. А где, как ни в другом мире это делать, раз уж на земле не получилось? Люди в зеленом. Стражник Григорий бросил взгляд на вошедшую пару федералов и странно усмехнулся. Я тогда, пожалуй, чуть позже еще загляну, если еще будет куда заглядывать. Мое почтение, Амели. Но, ваша милость, до встречи. А, быть может, прощайте. Стражник на выходе обменялся кивками с военными, которые уже углядели Анну и зашагали в ее сторону. Девушка нервно сглотнула, ничего хорошего она почему-то не ожидала, уже хотя бы потому, что эта пара федералов выглядела откровенно недобро. Уже хотя бы в силу странной одинаковости в их жестах и выражениях лиц при минимальном внешнем сходстве, это явно были непростые вояки, которые принципиально не отличались от любых других мужиков, а тонкие папки в руках настораживали сильнее автоматов. Если они ходят с бумажками вместо оружия, то эти двое либо придурки, либо и правда уверены в себе настолько, что могут разгуливать по чужому миру, как по своей вотчине. Козинцева Анна Витальевна. Да, это я. Стараясь казаться как можно более безобидной и дружелюбной, ответила Анна, поднимаясь с дивана и обворожительно улыбаясь. Что такое? Капитан Климин, капитан Силаев, Федеральная служба безопасности. Мы можем поговорить где-нибудь наедине? Да, конечно же, можем. Прошли в бывшие личные покои Офелии, которые оккупировала Анна. Может, вина? Спросила девушка. Я бы предложила чай или кофе, но у них тут такое не пьют. Анна Витальевна, у нас не так много времени, поэтому давайте перейдем сразу к делу. Один из ФСБшников достал из папки несколько листов. Ознакомьтесь. А, это что? Вполне искренне удивилась Козинцева. Официальный отказ от эвакуации и согласие на сотрудничество. Сотрудничество. Анна Витальевна, вы же куда умнее, чем пытаетесь выглядеть, поморщился второй ФСБшник. Давайте не ломать комедию. Что ж, хорошо. Девушка по-хозяйски расположилась в кресле главы сего славного заведения и быстро пробежала глазами по документам. Значит, теперь я работаю на вас. Сотрудничайте. Вы сотрудничаете с нами. Это так называется. Я могу отказаться. Иронично поинтересовалась Анна. А вы как думаете? В голосе контрразведчика тоже мелькнула ирония. Ясно. И что от меня требуется? Ровно то же, что и сейчас, слегка пожал плечами второй ФСБшник. Распоряжайтесь данным заведением, принимайте клиентов, зарабатывайте деньги. А вы-то мне тогда, я извиняюсь, зачем? Я и сама прекрасна. Анна Витальевна, слегка поморщился контрразведчик. Давайте не будем. Мы прекрасно осведомлены о том, что и вы, и это заведение сейчас на птичьих правах. Как только будет снят режим военного положения, в городе начнется передел собственности. И без должной защиты ваша участь будет явно не слишком завидна, учитывая царящие здесь порядки и наличие работорговли. Напоминаю, что ваша официальная хозяйка не подписывала вам вольную, а после окончания судебного процесса все ее имущество и вы в том числе пойдет с молотка. Я вообще-то гражданка России. О, вспомнили наконец-то, бесстрастно заметил Силаев. Я гражданка России и вы обязаны. Обязаны, что? Проверить факт сотрудничества с Новым Римом в период вооруженного межгосударственного конфликта. Статья 275, измена Родине, от 12 до 20. По соглашению с имперскими властями, наказание может быть отбыто по месту текущего нахождения. Все, все, я поняла. Поморщилась девушка. Вот и замечательно, произнес Силаев. Хорошо, что мы друг друга поняли. Вернемся к нашему предложению. А вы, значит, предлагаете, именно, защиту. Крышу усмехнулась Анна. Защиту, поправил ее ФСБшник. Официально вы вообще перейдете под юрисдикцию гильдии Фортас. Мы ходатайствуем о снятии вашего рабского статуса, предоставлении равного с гражданами империи статуса. Оказываем содействие, финансовое, силовое, дипломатическое. А взамен мне нужно стучать. Выбирайте выражение, Анна Витальевна, поморщился Силаев. Вы не плотник, а на дворе не 37-й, и потому вам нужно не стучать, а собирать информацию. Я могу подумать. После короткого молчания спросила Анна. Нечего тут думать, отрезал контрразведчик. Либо да, либо нет. Не согласитесь вы, найдем другого человека. Вашу мать, ругнулась Анна. Ладно, я согласна. С тех пор прошел не один месяц и о своем решении девушка не жалела. Работа и правда оказалась не пыльной. Тем более, что сама она больше с клиентами не общалась. Выдрессированные и натасканные местные девицы исправно выуживали всякие слухи и крупицы информации, которая могла заинтересовать ГБшную защиту, а Анне оставалось только считать прибыль, улыбаться и вести разговоры с важными гостями. Заведение не сказать, чтобы процветало, но и в убыток не работало, даже несмотря на полувоенное положение в округе. Однако Илеон нынче пребывал в глубоком и безопасном тылу. В городе появились дворяне из сохранивших лояльность принцессе Афине или вернувшиеся к таковой после оздоровительного пинка. Анна и правда получила официальную вольную, все движимое и недвижимое имущество предыдущей владелицы Лупанария, имперское гражданство, а главное, едва ли не абсолютную защиту. С одной стороны ее теперь прикрывала гильдия Фортас, на которую она официально работала, числись управляющей, с другой – негласное покровительство РФ мигом отвадило любые загребущие ручки, тянущиеся к аппетитному куску. Городская стража, еще вчера смотревшая на нее как на пустое место, нынче звала сирой и говорила исключительно уважительным тоном. Анна в долгу не оставалась и с местными правоохранительными органами тоже вела себя уважительно и законопослушно. Быть вежливым может быть довольно выгодно, при этом вежливость не стоит денег. Выводы из ошибок предыдущей владелицы она сделала. Офелия умудрилась разом влезть в сильную зависимость от местного криминала, крепко насолить страже и не имела запасного плана на случай исчезновения своих высоких покровителей. Так себе стратегия. Анна же старалась лавировать и ни с кем не ссориться, аккуратно прикормив и крупную местную банду, и городскую стражу. Но не путем подкладывания своих девочек, такую репутацию Анна зарабатывать не собиралась. Зато создавала себе репутацию той, которая умеет доставать редкие и ценные вещи. При регулярных контактах с федералами это было не так сложно. К тому же девушка отнюдь не планировала до конца жизни заведовать борделем где-то на краю местного света. Присоединение к Фортасам открывало новые перспективы, совершенно легальный, уважаемый и прибыльный бизнес. Гильдия начала потихоньку торговать с Россией, отправляя разные продукты питания, а сама гребла довольно банальную соль, простенькие инструменты, ткани и пряности, но объемы и перспективы пока что представляла все-таки слабо. Однако Анна видела перспективы в тех областях, куда обе стороны пока просто не совались или просто не думали. Та же косметика, например, копеечный оборот в перспективе, копеечная стоимость на земле, но бешеный спрос в этом мире, способный сделать посредника богачом. Тем более, что складывать 2 и 2 девушка умела, так что уже сообразила. Если РФ столь активно начала контактировать с Новым Римом, то закрытие прохода опасаться не стоило. А значит, либо есть железные факты в его стабильности, либо есть возможность открывать проходы где-то еще, в Сибири там или на Урале. Что это означает в перспективе? А означает это потерю фортасами монополии на земные товары. А значит, следовало ковать железо, пока оно было горячо. Ну и заодно присматриваться к Сире Мерцеле. Как получше к ней подкатить с такими намеками, и какую выгоду с этого займеть она еще не решила. На жизнь она, конечно, уже не жаловалась. У нее нынче имелась и личная швея, и личная парикмахерша, и пара служанок, не слишком симпатичных, зато работящих и хозяйственных. Ну так, не борделем единым, как говорится. К собственному удивлению, Анне новая работа пришлась вполне по душе и отнюдь не в силу какой-то там эфемерной романтики. Просто реальная шпионская деятельность оказалась куда прозаичнее, требовалась в первую очередь большая агентурная сеть. Умение прикидываться дурочкой, строить глазки и трепать языком для этого были очень полезны. К тому же тут была такая ситуация, которую нельзя было решить банальными подкупами, денег все-таки не хватало. Не вообще, а конкретно местных, которые нельзя было отследить и которые не наводили бы на след федералов. Что новоримские монеты защищены какой-то магией, секретом ни для кого не было. А простейших детекторов фальшивок, обычно выглядящих как простенькие пресс-папье из малахита, было навалом. Так что местную валюту приходилось добывать иными способами. Поначалу. Потому как вскоре нашлась на удивление простая и едва ли не издевательская замена денег. Когда Анне в очередной раз передали некоторое количество товаров для оперативных нужд, она поначалу заподозрила дурную штуку, ибо вместо денег ей выдали пакет с пакетами. Ну, если точнее, то пакет с пакетиками приправ из лапши быстрого приготовления. Как оказалось, в ходе стихийных бартерных сделок между новоримлянами и россиянами имперцы весьма высоко оценили порционные дозы специй. Небольшой размер, высокий номинал, удивительная по меркам местных точность фасовки и герметичная упаковка, в большинстве случаев уберегающая от подделок. Русские солдаты тоже находили такую валюту весьма удобной, официальные расчеты на базе проходили безналично, рублей на руках было немного, да и имперцы на них смотрели довольно косо, хотя сам принцип бумажных денег им оказался знаком. Ну и пакетик с острой приправой от доширака, это вам не золотой имперский статер, весом 8,5 граммов и профилем императора Клавдия на аверсе, и не 20-граммовый серебряный динарий, являющийся официальной валютой Неорима. За дивную смесь перца красного, перца черного, соли и самого вкусного, глутамата натрия, даже бдительные особисты Китежа привлечь не могли. Боец всегда мог сослаться на то, что пакетик осталось после употребления в полевых условиях неуставного индивидуального рациона питания типа бич, пакет и будет употреблен позже. Госпожа Амели, в дверь личного кабинета Анны постучались. Да, входи. Козинцева отвлеклась от размышлений и вновь помассировала виски. Внутрь осторожно вошла светловолосая девушка, что называется, пышных форм, в полупрозрачной накидке. Что такое, Назия? Там, Набиль, который сегодня вечером к нам зашел. Блондинка от чего-то замялась. Это самое. Говори, не бойся, подбодрила ее Анна. Ну, вы ж сказали, если я что такое эдакое услышу. Так вот он выпил изрядно и болтать начал. Девушка зябко поежилась. Всякое. Что именно он начал болтать? Терпеливо продолжила Козинцева. В общем, про хаоситов он болтал, выпалила Назия. И все. Слегка разочарованно протянула Анна. Вы... «Госпожа, не с севера просто», — покачала головой Назия. «А у нас детьми хаоса даже детей не пугают, а то дитя и заикой может остаться. Убийцы это, госпожа, страшные и жестокие. Хаем, ну, допустим. А что еще он болтал? Да там не разобрать было, напился он сильно. Но он на уарге болтал, на сером наречии. У нас уже были северяне, что тут удивительного. Так он же и на уареша не похож, и рамеем назвался». А серое наречие, это ж с дальнего севера, даже я его плохо разбираю. Так, протянула Козинцева. Информация не бог весть какая, но ГБшников могла и заинтересовать, все интереснее, чем перечислять, кто из местных шишек заходит. Набиля того хорошо запомнила. Опиши, лет 40 с чем-то, серые глаза, прямой нос, послушно начала перечислять Назия. Одно из первых, что потребовала от девушек Анна, подмечать мелочи и уметь описать словами кого и что угодно. Оказалось, что и от просмотренных когда-то фильмов про шпионов бывает толк. Ожог на левой щеке.